Технологию быстрого перехода оттуда во время настоящего начинающий Аргус успел получить от погибшего Гончарова. Да и великих сложностей по большому счету в этом не было. Оказывается, сеть червоточин каким-то немыслимым образом сама настраивается на человека, хотя бы единожды пересекшего границу между эпохами, и способна пропустить его даже через запертые извне двери. Здесь дверь может быть закрыта на ключ, но если ты пройдешь между серым и красным валуном там, металл и дерево притвора не окажутся препятствием. Но чисто старик Хоттабыч с его хождениями сквозь стены. Еще можно дать двери опознать себя, несколько хитрых движений правой рукой, особым образом сложенные пальцы. Та самая альтернативная энергетика, на которую реагирует структура точек перехода. Славик помнил, как в Альдегюборге Гончаров, он же Вильгоф Сигурдсон, показывал Трюгви различные комбинации жестов и что-то объяснял в полголоса. Направленная биоэнергетика, так он вроде это называл. Безусловно, с Трюгви Годи Славика теперь накрепко связали взаимные обязательства. Считай, спасли жизнь друг другу. Вначале Слейфгасти избавил жреца Даниров от клыков и когтей неведомого дикобраза Хельдера, а потом Трюгви сообразил, кто именно пленил незадачливого исследователя мира за дверью. Годи вполне хватило сбивчивого и путанного рассказа Сереги, переведенного на ютландский диалект Владимиром Платоновичем. Выручать Славика они пошли вдвоем. Пускай Гончаров и уверял, что справится в одиночку. Трюгви смертно оскорбился бы, не позволь старой Вильгов отправиться вместе с ним. Боги им благоволили. В устье Невы дождались корабля, шедшего на восток, к Ладоге. Трюгви подал аналог сигнала бедствия дымом. Костер, в который подбрасываются сырые водоросли. Дрэки подошел к берегу. Оказалось, свои, даны. Из Селанда. Они как раз шли в Хольмгард. А Хёдвин был знаком с Трюгви еще по временам, когда дружина Рёрика не ушла навсегда в Гардарики. Дальнейшее известно. Славика отыскали в Вальдегюбурге и вернули домой. Многое объяснялось, включая историю с дикобразом. Рёрик охотился на арконских разбойников. Дневку устроили на реке, и боги сами направили Трюгви к тропе, ведущей на поляну с валунами. Тогда и появился зверь. «Никаких случайностей здесь быть не может», — твердо сказал Гончаров, обрисовав Славику историю совместного путешествия с Трюгви из Питера в Старую Ладогу. «Он Годи. Дверь его позвала. Человек, не обладающий особым даром, не слышащий богов, в те времена не мог стать жрецом. Такая же история и с Аргусами. У меня 5 детей. Передать наследство я вправе только 4 сыну. Ему сейчас 19. В отличие от остальных, он слышит и чувствует, как вибрирует ткань времени. Простите за патетику, Слава, но вы сами однажды различите эти звуки. Славик боялся себе признаться, что постепенно начинает слышать зов. Достаточно вспомнить поездку в Репино. По здравому размышлению выходило, что дверь его позвала. Приманила. Сама подсказала дорогу к себе. Да нет же, ерунда. Электричка, распечатанная карта из Google Map, заснеженные тропинки и патрули. Много милицейских патрулей. «Мы обязаны связать события в Репино с активностью двери», объяснил Алвер во время беседы в кабинете 322 Большого дома. 30 человек, сгинувших в никуда на таком малом пространстве в пригородной зоне, это автоматически вызывает нехорошие подозрения. Ни одного тела не найдено. Все как в прорубь канули. Нет свидетелей и очевидцев. Наблюдательные дачные бабушки и дедушки только руками разводят. Ничего не видели. Это не серийный маньяк. Такие любят оставлять свидетель со своей бурной жизнедеятельности. Наслаждаться славой и признанием газетчиков и телерепортеров. Это иное. Думаете, из-за двери в Репино вылезла какая-нибудь скотина вроде дикобраза? Понятия не имею. Одна из версий допускает такое развитие событий. В ее разработке можете помочь вы. В охоте на странных животных, не принадлежащих нашему миру, аргусы незаменимы. У вас инстинкт, особый ход мыслей, способный замечать невидимое. Слышали когда-нибудь про знаменитого иллюзиониста Вольфа Мессинга? Смотрел передачу по телевизору. Сплошная конспирология. Гипнотизер, маг. Едва Сталина не заколдовал. Ерунда какая-то. Не ерунда, Вячеслав. Ничуть не ерунда. Тут как раз все серьезно до нельзя. Мессинг был аргусом сразу 6 дверей в разных точках Европы, включая 2 берлинские. Нацисты вынудили его бежать в СССР и получили контроль над 2 червоточинами. Первый век по Рождеству и 3-й до Рождества. Очень хлебные точки, если подходить с позиции так называемой магии. В 1945 году, после победы, Мессингу двери вернули, и он нашел преемников. Так вот, Вольф Мессинг и впрямь был исключительным человеком и владел невероятными способностями. И не он один. Хотите, назову самых выдающихся аргусов из числа наших соотечественников? Сильно удивитесь. Так удивляйте, заинтересовался Славик. По материалам 3-го отделения, аргусом был поэт Василий Андреевич Жуковский. Он надзирал как раз за вашей дверью на мойке до 1852 года. Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты». В романе Булгаков иносказательно описал события, развернувшиеся вокруг его двери в начале 30-х годов и вызвавшие большой переполох в НКВД. Органы знали, с чем имеют дело. Это был очень серьезный прорыв. Но Михаил Афанасьевич справился почти без посторонней помощи. Генерал-фельдмаршал Яков Велимович Брюс при Петре Великом являлся аргусом всех дверей Москвы. Открыл обе двери в Санкт-Петербурге, одну в Ярославле и одну в Риге. Понимаете, каким великим людям вы наследуете? Разыгрываете? Славик не поверил. Думайте, как хотите. Какой мне смысл разыгрывать и мистифицировать? Кстати, одной из дверей владеет американский писатель Стивен Кинг, король ужасов. Причем он не аргус, а грау. Понимаете, откуда сюжеты? Вы серьезно? Серьезнее некуда. Почитайте Кинга, все станет понятно. Ладно, ладно, сейчас я пошутил. Кинг, если и слышал о дверях, то урывочно. Но вот насчет Мессинга, Якова Брюса или Булгакова, информация проверенная. Почему-то в большинстве случаев двери попадают в руки умных, талантливых и правильных людей. Вы, Слава, кажетесь мне правильным. Почему? Другой, будучи вызванным в нашу большую контору, выглядел бы иначе. Хорохорился или наоборот лебезил, стремился бы все немедленно рассказать и покаяться. Или с порога потребовал бы адвоката. А вы ведете себя естественно, нормально, без претензий и боязней. Чего мне бояться? Я ничего плохого не сделал. Ха, вы не боитесь главного, что мы подумаем, будто вы сделали что-то плохое. Воспринимаете реальность адекватно. Никаких подсознательных страхов. Самое большое – неприязнь к представителям власти, поскольку власть на Руси спокон веку не популярна. Берите хоть Ивана Грозного, хоть Горбачева или нынешнего. Алвер стрельнул глазами на портрет преемника. «Давайте договоримся», — сказал майор. «Вы, как Каргус, можете делать все, что душе угодно. Дружите со своими скандинавами и кривичами, ходите к ним в гости, по мере сил зарабатывайте деньги с помощью двери. Вам слова плохого никто не скажет. Но при малейшей угрозе наберите мой номер. Некоторые прорывы могут оказаться сравнимы с ядерным ударом». «Как вы сказали?» «Привести пример? 6 декабря 1917 года в порту канадского города Галифакс взорвался грузовой корабль «Монблан», на борту которого находилось несколько тонн динамита, бензила и пикрина. Инцидент стал страшнейшей техногенной катастрофой прошлого века и самым мощным неатомным взрывом в истории человечества. Тогда погибли 2000 человек и еще 9000 были ранены и искалечены. В тот день в Галифаксе случился прорыв. Нечто выбралось из тамошней двери и вроде бы само погибло при взрыве. Канадский Аргус выжил чудом и вынужденно обнародовал предупреждающую информацию, но на мистику следователи британского адмиралтейства внимания не обратили. Списали на пожар, случайно произошедший на судне. Так что же произошло на самом деле? Взрыв мощностью 4 килотонны. За 28 лет до Хиросимы, заметьте. Классический огненный шар, грибообразное облако, ударная волна уничтожила все в радиусе 2 с лишним километров. Сверхвысокие температуры вызвали в морозном воздухе несколько небольших торнадо. Город был уничтожен. Взрыв слышали в 3,5 километрах от Галифакса. Посмотрите в интернете материалы, если интересно. Но при чем тут двери? При том, что примитивная взрывчатка времен Первой мировой не могла произвести такие грандиозные опустошения. Аргус сообщал, будто из-за двери вырвалась субстанция, похожая на крупную шаровую молнию, способная читать мысли и направлять действия людей. Затем эта штука направилась к кораблю Монблан и ударила в его борт. Вскоре последовал взрыв. Слава, 91 год прошел. Кто теперь будет разбираться? Но помнить о взрыве в Галифаксе необходимо, чтобы не нарваться сейчас, в настоящем. А если похожая шаровая молния жахнет на Дворцовой площади, в Кремле, в Берлине над Рейхстагом, в центре Вашингтона или Лондона? Что дальше? Никто не станет разбираться, в чем дело. Запустят ракеты. И тогда хана всем. Словом, Алвер умел красочно рассказать о добром, вечном и душеполезном. Славик в жизни не видывал человека, способного пугать с такой ироничной серьезностью. Пугал он профессионально, сознанием дела. В итоге Славик получил тяжелую информационную контузию. Смерть Гончарова фактически на глазах. Бесполезная скорая, криминалисты, лестницы большого дома. Побитый за дело грузин на Тойоте. Трюгви с кетелем. Алена Бойко, разговаривающая на чужом древнем языке. Со стороны кухни доносились тихие обрывки разговора. Юрий о чем-то спрашивал, Алена переводила. Трюгви подробно отвечал. Кетель поддакивал. Славик со стоном присел на диване, зажег стоящую на прикроватной тумбочке лампу, нашел аптечку, набрал в шприц 2 куба валиума. Как нельзя кстати, осталось несколько ампул. Ослеп от резкого света. Включили люстру. Надо же, вся банда явилась. Что им от меня нужно? Это мой дом, оставьте меня в покое. Такс. Алвер отобрал шприц, повертел в руках ампулу с отломанной головкой. Химия? Отставить. Извини, тебе нужен обычный отдых, а не эта дрянь. Я попрощаться, поеду домой. Слава, послушай меня, я старше и опытнее. Шок пройдет. Очень быстро. А людям тебя окружающим ты нужен нормальным, в неотягощенном химической гадостью здравом уме. Прости, но отраву я конфискую. Пока. Завтра-послезавтра пересечемся, надо поговорить. Созвонимся. Да пошли вы все, чуть не плача простонал Славик и зарылся лицом в подушку. Алена уложила спать гостей оттуда, вернулась в комнату, села на край дивана, обняла, прошептала на ухо. Все образуется. Не прямо сейчас, но образуется непременно. С такими друзьями мы не пропадем. Я успела понять, что все они замечательные люди. Спи. Славик не услышал. Мозг включил защиту от перенапряжения и вогнал человека в подобие комы. Без снов и реакции на внешние раздражители. Странные у них обычаи. Укрытый теплым спальным мешком Трюгви поворочился, лег на спину, закинув под голову левую руку. Гостей кладут спать не на лавку, а на пол, ближе к земле, чтобы она питала человека своей силой. Так получается, если рассудить. Обычай как обычай, буркнул Кетель, развалившийся поодаль. Сам видишь. Дом у Слейфа Гасти тесный, маленький, не такой, как у нас. Хорошо не в хлеву устроили. Не люблю, когда козами пахнет.